под конец, усвоив вполне по отношению экипажа обоих кораблей систему притворства и хитрости своего вождя Такури, два или три раза возвращавшегося на корабль, они представлялись доверчивыми, кроткими и ласковыми. Замужние женщины носили на голове камышовый обруч, в то время как у молодых девушек волосы свободно рассыпались по плечам. Кроме того, жен и дочерей предводителей можно было узнать по птицам, воткнутым в волосы, как у их мужей и отцов. Глава вторая. Такури. Отношения между новозеландцами и экипажем обоих кораблей с каждым днем становились все сердечнее, и мало-помалу капитан Марион стал вполне доверять им, несмотря на предостережения, которые время от времени делали ему Крозе, его лейтенант, или Дюклезмер, капитан Кастри. Да и действительно, как же было сохранить хоть какое-нибудь недоверие? Такури, вождь всех деревень, расположенных в той части острова, где стояли корабли, привез к Мариону сына, юношу 15 или 16 лет, и сам позволил ему провести ночь на борту Маскарена. Три невольника Мариона бежали в пироге, которая опрокинулась по дороге. Один утонул, двое других невредимыми добрались до берега. Такури поймал обоих и сам привел их к Мариону. Однажды один дикарь, пробравшись в пушечный арсенал, украл там саблю. Похищение было замечено, вора арестовали и сообщили об этом случае Такури. Вождь приказал заковать его в кандалы, как это происходило у белых с провинившимися матросами экипажа. Удовлетворение это показалось капитану Мариону настолько достаточным, что он отправил дикаря, не наложив на него никакого другого наказания. С него довольно было страха, которого натерпелся дикий, когда над ним произносился этот приговор. Капитану Мариону необходимо было заменить некоторые мачты на судах, и Такури горячо убеждал его съехать на берег. Поэтому храбрый моряк решил, что с его стороны было бы непростительным малодушием не воспользоваться таким хорошим расположением к себе туземцев. И вот, в одно прекрасное утро, по приглашению Такури, они отправились на берег. Тем не менее, были приняты все меры предосторожности. В шлюпке находился отряд хорошо вооруженных солдат. Всеми командовали капитан Марион и Крозе, его лейтенант. После этой первой поездки они объехали всю бухту и насчитали поблизости до 20 деревень, с 2-4 сотнями туземцев каждая. Впрочем, лишь только французы ступили на землю, все окрестное население, бросив на произвол судьбы свои хижины, сбежалось смотреть на них — женщины и дети, воины и старики. И на берегу точно так же, как на корабле, они начали с подарков. Затем они дали понять островитянам, что им нужен лес, и сейчас же Такури и другие вожди, предложив Мариону и Крозе следовать за собою, пошли впереди отряда и повели его приблизительно на 2 лье вглубь острова, к опушке леса из великолепных кедров, где офицеры немедленно выбрали нужные им деревья. В тот же день 2/3 экипажа начали работы не только по рубке деревьев, но и по прокладке дорог через 3 холма и болотца, которые необходимо было пересечь, чтобы доставить мачты к берегу. Кроме того, на берегу моря поблизости производившихся работ были сооружены бараки, которые представляли собой нечто вроде запасных магазинов, куда с кораблей ежедневно посылались шлюпки с провизией для рабочих. 3 поста были установлены на острове. Около первого помещались больные. Тут же находилась кузница, где делались железные обручи, предназначавшиеся для рангоутов, и бочки. 10 человек, прекрасно вооруженных, под командой офицера, защищали этот пост. Кроме того, здесь же находились фельдшеры для ухода за больными. 2-й пост находился, как мы уже говорили, в глубине острова поблизости 20 деревень. Он был в 1,5 лье от кораблей и служил связующим звеном между кораблями и рабочими. Наконец, третий служил плотничьей мастерской и помещался еще двумя лье дальше, на опушке кедрового леса. Каждый из этих постов точно так же защищался 10 прекрасно вооруженными людьми при одном офицере. Дикие все время посещали французов и так же спокойно заходили на посты, как и на корабли. Впрочем, их присутствие не мешало и не надоедало французам. Наоборот, дикари развлекали и помогали им. Благодаря им у них всегда без труда были в изобилии рыба, голуби, перепелки, канарейки. Они всегда были готовы помочь в работе, а так как они были очень сильные и ловкие, то матросы, не дожидаясь, когда они сами предложат свои услуги, давали им различные поручения. Влеченные добрыми отношениями, установившимися между французами и туземцами, молодые люди из экипажа целыми днями проводили в экскурсиях вглубь острова. Охота, а подчас простое любопытство, было целью этих экскурсий. Охотники стреляли голубей, перепелок, канареек, к великому изумлению туземцев, которые слышали выстрелы и видели пораженных птиц, но не могли отдать себе отчета, каким образом это делалось. Когда французам на пути попадался ручей или болото, переграждавшие путь, островитяне сажали их себе на спину и переносили их таким образом. Вечерами, подчас очень поздно, они в сопровождении их возвращались через лес. И тем не менее, несмотря на все эти изъявления дружбы, некоторые из офицеров, и главным образом Крозе, питали к диким особое предубеждение и недоверие. Но так как у них не было сведений о том, что произошло с Куком и Сюрвилем, они должны были ссылаться на донесение Тасмана, описывавшего островитян жестокими, вероломными, мстительными. Он, между прочим, полагал, что они людоеды, но что касается последнего обстоятельства, то его начинали считать одной из тех страшных сказок, которыми няньки пугают детей. Однако, когда капитан Марион, считавший себя в полнейшей безопасности, вдруг отдал приказ разоружить шлюпки, поддерживавшие сношение с берегом, Крозе прилагал все усилия к тому, чтобы этот приказ был отменен. Но капитан ничего и слышать не хотел. Он находился вполне под очарованием этой обманчивой дружбы. Действительно, убедившись в полнейшей безопасности, капитан считал за особое удовольствие жить среди островитян. Когда же они являлись на корабль, они все время толкались в его каюте, смеясь и болтая вместе с ним, потому что благодаря словарю Бугенвилля они прекрасно понимали друг друга.